Глава 1. Полностью раскройте свой потенциал. Каждый великий человек стал великим, и каждый преуспевающий человек смог преуспеть в той же степени, в какой он направлял свои силы в одно русло. Аризон Свет Марден. Вы можете значительно улучшить свою жизнь, причем гораздо быстрее, чем кажется. Все, что вам необходимо, это лишь стремление к переменам, желание действовать, последовательность в принятых решениях и решимость бороться до тех пор, пока не достигнете желаемого результата. Приведу одну историю, наглядно иллюстрирующую данное утверждение. Для участия в моей тренинговой программе «Принципы фокусирования» записался сотрудник страховой компании, работавший 6-7 дней в неделю, 10-12 часов в день и не позволявший себе отпуска примерно 4 года. Он зарабатывал 100 тысяч долларов в год, но к тому времени был вымотан до предела, страдал от избыточного веса, постоянных стрессов и вообще устал от неудовлетворявшей его жизни. Казалось, постоянная загруженность при постоянной нехватке времени надоела ему до смерти. Поэтому он надеялся, что данная программа поможет ему хотя бы в минимальной степени овладеть приемами управления временем, которую он мог бы использовать для увеличения продуктивности и обретения контроля над жизнью. С первых же дней он стал применять принцип фокусирования. Шаг за шагом этот человек анализировал каждую часть своей работы и личной жизни, выявляя области, в которых он добивался наилучших результатов и которые приносили ему максимальную прибыль, и области, поглощавшие огромное количество времени, но приносившие минимальную пользу. Он составил перечень всех своих занятий, а затем к каждому из них поставил вопрос так называемого «мышления с нулевого уровня». «Зная то, что я знаю сейчас, и не занимаясь тем, чем я занимаюсь сейчас, стал бы я заниматься этим, начни я все сначала». Практически сразу ему стало понятно, что большинство занятий, на которые он тратил время, и обязанностей, которые он из года в год взваливал на свои плечи, на самом деле приносят ему весьма незначительную пользу. Затем этот человек решил добиться изменений в работе, в семейной жизни, в здоровье, в финансовом состоянии и жизни в целом. Все свои действия он соизмерял с новыми целями, решив делать больше одних вещей и меньше других, какую-то деятельность начать, а какую-то полностью прекратить. Данный сотрудник обладал замечательным качеством, которым наделены все действительно преуспевающие люди. Это умение остановиться, проанализировать свою жизнь, принять определенные решения и действовать в соответствии с ними. В результате он сократил рабочую неделю с 7 дней до 5, сосредоточив внимание и усилия на лучших 20% клиентов и организовав свою деятельность таким образом, чтобы привлекать новых клиентов, которые относились бы исключительно к данной категории. Одновременно он начал уменьшать количество времени, затрачиваемого на оставшиеся 80% клиентов, приносящих только 20% дохода, что позволило ему уделять больше времени тем клиентам, которые обеспечивали большую часть прибыли. Наладив и отрегулировав свою деловую жизнь, мой клиент занялся налаживанием семейной. Стал проводить больше времени с женой и детьми. Для начала они решили уезжать куда-нибудь каждые выходные, поскольку им это не удавалось годами. Несколько недель спустя они уехали отдыхать на целую неделю. В течение полугода он каждый месяц брал недельный отпуск, чтобы отдыхать вместе со своей семьей. Между тем, за год его доход увеличился на 300%. И все благодаря тому, что он сосредоточил внимание на самых важных клиентах. Регулярные тренировки помогли сбросить 22 фунта лишнего веса. Благодаря тому, что он сосредоточил свое внимание на основных приоритетах, его жизнь существенно улучшилась буквально за несколько месяцев. Эта история не единственная. Я слышал подобные истории тысячи раз, в разных странах и от разных людей. Применение этих принципов в повседневной жизни дает потрясающие результаты. Людей удивляют ошеломительные перемены, которые начинают с ними происходить. Но больше всего их поражает то, как быстро их жизнь меняется к лучшему. И вы тоже можете последовать их примеру.